Детоксикация среды. Современный мир в большей мере отравлен токсинами, чем когда-либо прежде. Они присутствуют в столь многих окружающих нас вещах, от вредных химических соединений в предметах личной гигиены и моющих средствах, до пестицидов во фруктах и овощах, фтора в воде, алюминия в кухонной посуде, ртути в зубных пломбах и промышленных отходов в воздухе, воде и почве. Что кажется, не осталось на планете ничего чистого. Мы словно нарочно стараемся заменить все то, что когда-то получали из природы. Естественно растущие растения, чистые почвы, продукты личной гигиены из органических масел и чистого мыла вместо фабричного, безвредные чистящие средства вроде уксуса с синтетическими версиями, которые делают нас больными. Неудивительно поэтому, что потребность в устранении этих токсинов из организма сегодня велика, как никогда. А еще лучше вообще избегать их, насколько это возможно. Быть зеленым в наши дни модно, и есть надежда, что этот тренд сохранится. Стать зеленым и осуществить полную детоксикацию организма и всей своей жизни необходимо, если вы хотите избежать каких бы то ни было хронических заболеваний, включая болезнь Альцгеймера. Стать зеленым – это значит осознать, насколько тесно переплетены ваше собственное здоровье и здоровье Земли. Это холистическое осознание того, что мы можем быть здоровыми, продуктивными, счастливыми только в здоровой, продуктивной, счастливой среде, очищенной от всяких загрязнений, тяжелых металлов и токсинов. Любые шаги, предпринимаемые вами в этом направлении, стоят того. Давайте поговорим об угрозах, которые постоянно присутствуют в нашей повседневной жизни.